Неужели она настолько же совершенна во всем остальном, не только в музыке? Не могу поручиться, так как недостаточно ее знаю. Однако до сих пор ни в ее манерах, ни в речи я не заметил ничего такого, что хотелось бы изменить. Мисс Лапидот пережила немало горя с раннего детства и выросла в очень тяжелых условиях. Полагаю, однако, что вы поймете. Никакое блестящее воспитание не смогло бы придать ей больше учтивости и истинного благородства. Какие же беды ее постигли? Не могу сказать, так как, не зная ничего, кроме того, что от отчаяния она собиралась утопиться. И что же ей помешало? Быстро спросила Гвендолин, смерив собеседника внимательным взглядом. Какой-то внутренний голос сообщил ей, что надо жить, что жить хорошо, спокойно ответил Деронда. Она исполнена благочестия и способна перенести все, что представляется ей долгом. «Такие люди не заслуживают жалости», — нетерпеливо возразила Гвендолин. «Я не испытываю сочувствия к женщинам, которые всегда и во всем поступают правильно. Я не верю в их великие страдания». Ее пальцы нервно теребили нотные страницы. «Это правда», — согласился Деронда. «Сознание неверного поступка всегда глубже и печальнее. Полагаю, мы несовершенные создания, никогда не симпатизируем безупречным людям так же горячо, как сочувствуем тем, кто неустанно борется с собственными недостатками. История заблудшей овцы стара как мир, однако повторяется изо дня в день. Это не больше, чем красивые слова, не имеющие ничего общего с реальностью», — горько возразила Гвендолин. «Вы восхищаетесь, мисс Лапидот, потому что считаете ее безгрешной, совершенной, и точно знаете, что станете презирать женщину, совершившую дурной поступок. Мое отношение будет полностью зависеть от ее понимания собственного деяния», — ответил Деронда. «Не сомневаюсь, что ее мучения вполне вас удовлетворят», — пылко заключила Гвендолин. «Нет, не удовлетворят, а заставят глубоко сожалеть. Это не просто красивые слова. Я не хотел сказать, что более совершенная натура недостойна большей любви. Я имел в виду, что люди, казавшиеся прежде неинтересными, могут заслужить сочувствие, совершив поступок, в котором потом глубоко раскаиваются». Осмелюсь утверждать, что некоторые так и не прозрели бы, если бы не тяжелые удары, которые они сами наносят себе своим поведением. Погрузившись в страдания, они вызывают больше симпатии, чем те, кто вполне доволен собой. Деронда забыл обо всем, кроме возможных переживаний Гвендолин, и в его взгляде и голосе выразилось теплое участие. Гвендолин опустилась на вращающийся стул возле фортепиано и подняла на него полный боли взгляд, словно молящее о помощи раненое животное. «Уговариваешь миссис Грандкорт поиграть для нас, Дэн?» — осведомился сэр Хьюго, подойдя к ним и легко, но многозначительно хлопнув Деронду по плечу. «Я не поддаюсь на уговоры», — заявила Гвендолин, вставая. Вслед за баронетом подошли остальные. И в этот день Гвендолин и Деронди уже не представили случая поговорить наедине. Следующим вечером был канун Нового года, и в галерее над монастырскими кельями должен был состояться грандиозный бал с участием всех гостей. Как известно, среди оживленной толпы и всеобщей суматохи всегда удобно уединиться. Одеваясь к балу, Гвендолин мечтала в память о Лемброне надеть старое бирюзовое ожерелье, однако боялась оскорбить мужа, появившись на торжестве в столь скромном виде. Поэтому трижды обернула ожерелье вокруг запястья, превратив в браслет. Бал представлял собой великолепное зрелище и, согласно семейному преданию, воссоздавал, насколько это было возможно, старину. Пол галереи был устлан красным ковром. В противоположных ее концах были устроены открытые беседки, украшенные цветами и вечно зелеными растениями. Уходящие вглубь веков старинные портреты многих поколений предков взирали со стен, создавая эффект присутствия пристрастных наблюдателей. На праздник были приглашены семьи из соседних владений, как крупных, так и мелких. Бал, несомненно, представлял собой то событие, во время которого будущие господин и госпожа аббатства и поместья Кингстоппинг могли увидеть свой будущий триумф в самом благоприятном свете. Сэр Хьюго надеялся, что Гранд-Корту польстит приглашение на семейное торжество, однако ничуть не меньше хотел довести до сознания наследника, что здоровье и бодрость нынешнего владельца заставит его долго ждать своей очереди, а потому разумнее предпочесть реальную сумму, чем надеяться на некое эфемерное обладание чужой роскошью. Все присутствующие, включая дочку самого мелкого фермера, знали, что увидят предполагаемого наследника сэра Хьюго и будущего баронета, после долгих лет отсутствия посетившего аббатство вместе с супругой. Отсюда следовал вывод, что возможная холодность в отношениях между дядей и племянником исчезла, уступив место дружескому теплу. Понятно, что открывавшая бал в паре с хозяином дома миссис Гранд-Корт находилась в центре всеобщего внимания. Еще меньше года назад, увидев в магическом зеркале этот вечер и собственное блестящее положение, Гвендолин вообразила бы себя в сиянии триумфального восторга от осознания бесконечных возможностей, которые она, наделенная умом и энергией, сможет использовать в полной мере. Но сейчас лишь удивлялась тому, как мало радости испытывала, избавившись от ненавистного убогого мирка с его отвратительной бедностью и кучей надоедливых сестер. Размышляя об этом, Гвендолин проходила сквозь ряды восхищенных зрителей в контрдансе, которым по традиции открылся бал. Дамы рассматривали ее с особым пристрастием, как объект зависти. Кто-то выразил мнение, что миссис Гранд-Корт держится с удивительным достоинством, особенно если учесть, что она не имеет за душой ни фартинга. Будь Гвендолин дочерью герцога или принцессой королевской крови, даже тогда не смогла бы встретить почести более просто и естественно. Бедная Гвендолин. Со временем она научилась невозмутимым, безупречным самообладанием принимать величайший проигрыш в рулетке жизни. Вторая пара, следовавшая за сэром Хьюго и Гвендолин, также заслуживала особого внимания. Прежде чем зазвучала музыка, леди Пентрит заявила: «Я покину удобное кресло ради единственного танца и сама выберу партнера. Мистер Деронда, Вы здесь самый молодой из мужчин. Хочу танцевать с вами. Никто не стар настолько, чтобы составить мне достойную пару, а потому я предпочту контраст». Контраст действительно представил леди Пентрит в самом выгодном свете. Она относилась к тем женщинам, которые не выглядят красивыми, пока не состарятся. А ей к тому же хватило мудрости принять красоту возраста как можно легче. То, что в молодости могло показаться некоторой грубостью черт, превратилось в убедительную, способную победить морщины силу формы и выражения, выгодно подчеркнутую короной пышных седых волос. Фигура была удачно задрапирована черным платьем, а уши и шея искусно прикрыты кружевами, так что не осталось ни одного участка увядшей кожи, взгляд на которую заставил бы подумать не только о старости, но и о достойной сожаления бедности. В танце она двигалась с почтенной грацией, то и дело с лукавой улыбкой, поглядывая на окружающих своими темными глазами. Молодой де Рондо рядом с ней казался прекрасным цветком возле покрытой лишайником ветки. Возможно, приглашенные арендаторы не оценили пару по достоинству. Леди Пентрит показалась им всего лишь крепкой, активной старухой, а знакомая фигура мистера де Ронде была встречена со спокойным дружелюбием. Но если бы он являлся наследником, то непременно вызвал бы сожаление. Его лицо не было столь безупречно английским, как у сэра Хьюга. Внешность выступавшего в паре с леди Меллинджер Гранд-Корта не носила следов чужеродности и все же не вызывала полного удовлетворения. Было бы замечательно, если бы наследник двух старинных фамильных поместий обладал пышной шевелюрой, свежим цветом лица и заметной живостью характера. Однако тот факт, что великолепные семьи измельчали и выродились, утратив мужскую линию, а поместья соединились, устремившись в единоличное владение человека с мучнистым лицом, выражал лишь общую тенденцию, подтвержденную множеством аналогичных примеров. По мнению присутствующих, мистер Гранд-Корт был прирожденным джентльменом и действительно выглядел как самый настоящий наследник. Наверное, наименьшее чувство расположения испытывала леди Меллинджер. Контрданс с ним в паре она воспринимала как демонстрацию собственного женского несчастья. Бедняжка подарила мужу лишь 4 дочек. Немногим лучше, чем бездетность, несмотря на ее нежную материнскую любовь к милым крошкам и необыкновенную доброту сэра Хьюга. Однако внутренний дискомфорт вовсе не помешал доброй леди вызывать всеобщее восхищение своей красотой и дородностью и взирать на окружающих с искренней симпатией. Все матери и отцы глубоко сожалели, что леди Меллинджер так и не осчастливила баронета сыном, а то и несколькими, чего все ожидали, глядя на нее в первые годы брака. Только 3 стороны галереи были отведены под бальный зал, в то время как 4-я служила коридором. В одном конце танцевали, в другом разместился накрытый для ужина стол, а посредине была устроена уютно обставленная гостиная для отдыха, где в середине бала уединилась Гвендолин с мужем. Гвендолин расположилась в одном из кресел, Гранд-Корт встал рядом, прислонившись спиной к стене. Между собой они не разговаривали. Заметив это, Деронда направился к Гвендолин, с которой не общался после вчерашнего разговора у фортепиано. Честно исполняя нелегкий долг прилежного кавалера, он решил, что заслужил право немного передохнуть. Присутствие Гранд-Корта должно было подчеркнуть, что удовольствие беседовать даже о пустяках выражает дружеское расположение, тем более что на лице супруги читалась скука. Однако, заметив приближение Деронды, миссис Гранд-Корт просияла улыбкой и выпрямилась в кресле. Супруг ворчал, жалуясь на тоскливую бессмысленность этого глупого бала, и предлагал незаметно сбежать, а Гвендолин отказывалась под предлогом соблюдения приличий, хотя уже начала отчаиваться, что зря надела старое ожерелье. Но вот, наконец, Деронда ее заметил и спросил: «Вы больше не танцуете?» «Нет». «А разве вы этому не рады?» — весело ответила Гвендолин. «Иначе вам пришлось бы покорно предложить себя в качестве партнера. А меж тем не сомневаюсь, что вы уже и так натанцевались больше, чем того хотели». «Не стану этого отрицать», — согласился Деронда, «если вы так же устали от танцев. Не окажете ли мне услугу другого рода? Не принесете ли стакан воды?» Чтобы исполнить желание, Деронде предстояло отойти лишь на несколько шагов. Руки Гвендолин были скрыты легчайшей белой накидкой. Но как только Деронда вернулся, она сняла перчатку, взяла стакан и поднесла его к губам, и трижды обернутые вокруг запястья тяжелые ожерелья оказалось на виду. Гранд-Корт заметил и его, и то, что оно привлекло внимание Деронды. «Что за чудовищную вещь ты намотала на руку?» — спросил супруг. «Это?» — невозмутимо уточнила Гвендолин. «Старое ожерелье, которое мне нравится. Однажды я его потеряла, но кто-то нашел и вернул». С этими словами она отдала стакан Деронде, и тот немедленно его унес. А когда вернулся, сказал: «Советую подойти к одному из окон на противоположной стороне галереи и посмотреть, какой оттуда открывается великолепный вид. Очень интересно. Я хочу посмотреть. Пойдешь?» — обратилась Гвендолин к мужу. Гранд-Корт посмотрел на нее сверху вниз. «Нет, Деронда тебя проводит», — медленно произнес он и удалился. На лице Гвендолин отразилось минутное раздражение. Демонстративное равнодушие показалось ей оскорбительным. Деронда также ощутил досаду. Главным образом за нее. Однако тут же рассудил, что разумнее всего вести себя так, как будто ничего особенного не произошло, и проговорил: «Позвольте предложить вам руку». Он полагал, что понял смысл ожерелья. Миссис Гранд-Корт хотела сказать, что приняла его упрек и обиды не испытывала. Когда они шли по длинной галерее, Гвендолин почувствовала, что недавно произошедшая сцена с мужем давала ей еще больше права на откровенность с Дерондой. Однако не произнесла ни слова до тех пор, пока не оказалась перед большим окном, выходившим во двор, залитый лунным светом. Выпустив руку спутника, Гвендолин прислонилась лбом к стеклу. Деронда отошел в сторону и по привычке засунул большие пальцы под отвороты сюртука. Он обладал удивительной способностью стоять совершенно неподвижно, порою напоминая описанных Данте духов величественных с очами медлительными и грозными. Вне всякого сомнения, некоторые из этих величественных духов в юности танцевали, но потом усомнились в собственном призвании и сочли свои движения чересчур смелыми. Деронда воздерживался от замечаний относительно открывшегося вида, опасаясь, что любое равнодушное слово может ранить Гвендолин. Вполне достаточно спокойного чередования света и тени, тяжеловесных древних форм и отстраненности от тайного беспокойства, которое, несомненно, ее терзало. Деронда принял верное решение. Простой светский разговор сейчас был бы не кстати. «Если бы я вдруг снова начала играть и потеряла ожерелье, что бы вы обо мне подумали?» Едва слышно произнесла Гвендолин. «Я был бы о вас худшего мнения, чем сейчас. В таком случае вы заблуждаетесь насчет меня. Вы не хотели, чтобы я играла в рулетку и воспользовалась своим выигрышем, а я поступила значительно хуже. Возможно. Я понимаю, что вы имеете в виду», — ответил Деронда. «По крайней мере, понимаю испытываемое вами чувство вины». Неожиданная откровенность Гвендолин, всегда столь скрытной, встревожила его. «Как бы вы поступили на мое месте, если бы чувствовали себя виноватым и несчастным и опасались возмездия?» Казалось, Гвендолин спешит высказать все, что у нее накопилось на душе. «Искупление нельзя достичь одним деянием, только многими», — решительно заключил Деронда. «Какими?» — уточнила Гвендолин, быстро повернувшись и глядя ему прямо в глаза. Он тоже смотрел прямо и, как ей показалось, сурово. Но в эту минуту Деронда не чувствовал себя вправе проявить мягкость. «Многое может помочь нам переносить горе и неизбежное сожаление. Скольким людям приходится с ними мириться?» Гвендолин снова отвернулась к окну и нетерпеливо проговорила. «В таком случае вы должны сказать, что думать и что делать. Иначе почему не позволили мне поступать так, как хотелось, и ни о чем не думать? Продолжив игру, я смогла бы получить крупную сумму и решить все проблемы, но вы не разрешили это сделать. Почему мне нельзя действовать по собственному усмотрению? Другие люди только так и поступают». Слова бедной Гвендолин не имели определенного смысла, а выражали только сильное раздражение. «Я не верю, что вам приходилось когда-нибудь ни о чем не думать», — ответил Деронда со спокойной убежденностью. «Если бы подлость и жестокость могли освободить от боли, какую пользу получили бы от этого те, кто не способен вести себя подло или жестоко? Идиоты, не чувствуют боли. Но это не про вас. Некоторые причиняют зло другим и не раскаиваются в этом. Но что, если человек испытывает муки совести? Я верю, что вы никогда не могли бы причинить зла кому бы то ни было без сожаления. Тогда скажите, что мне следует делать?» — настойчиво потребовала Гвендолин. «Многое. Смотреть, как живут другие, какие беды испытывают и как с ними справляются. Заботиться о чем-то еще в огромном мире, кроме удовлетворения собственных эгоистичных желаний. Искать все лучшее, что есть в мыслях и человеческой деятельности». Пару мгновений Гвендолин молчала, а потом, взглянув на него, проговорила. «Вы считаете меня эгоистичной и невежественной?» Деронда встретил ее взгляд и после долгой паузы многозначительно заключил. «Больше вы не будете ни эгоистичной, ни невежественной».